Абсолютно нормально, что наши предки пытались описать мир вокруг себя. Любознательность – это то, что двигало прогрессом и продолжает служить людям в современности. Без телескопов, микроскопов и математики предки выжили из себя все, что могли. Но о том, как они представляли себе этот мир, мы сейчас и поговорим. Согласитесь, что такие темы важно обсуждать хотя бы потому, что многие по-прежнему воспринимают буквально тексты некоторых писаний. Мы же продемонстрируем, что отказ от мистического восприятия святых текстов не обязательно связан с отказом от веры. Ведь даже многие служители религии просят прихожан не искать научных фактов в писаниях. Например, патриарх Кирилл заявляет: «Сегодня для любого здравомыслящего человека ясно, что Библия – это не учебник по физике, по химии, это даже не учебник по истории, тем более не учебник по космогонии. Там нету научно-естественных знаний». Конец цитаты. В средневековой Европе считалось, что невозможно раздобыть знания, опираясь лишь на логику, необходима и Библия, поэтому эмпирические опыты, математические расчеты были не столь важны. Схоласты занимались детальным изучением Библии и пытались объяснить мир через ее призму, и такой подход длился веками. Сегодня же в нашем мире есть много книг и текстов, которые также претендуют на богооткровенность. Среди многих первыми на ум приходят, наверное, Тора, Новый Завет, Коран, Книга Мормонов, Веды, Дао Дэ Цзин и так далее. То есть многие верят, что их тексты даны нам, людям, некими сверхъестественными силами свыше, поэтому надлежит почитать их особым образом. Вспоминаю, когда мой преподаватель ислама в семинарии, а он был имамом одной из мечетей Нью-Йорка и имел 3 докторские степени. Так вот, когда я положил свой Коран на пол вместе с другими книгами, что считается нормой в американских вузах, он остановил лекцию, подошел ко мне, поднял Коран с пола и, поместив его мне на парту, попросил никогда больше так не делать. В исламской традиции принято считать, что эта книга, слово в слово, как она есть у нас на арабском языке, лежит на небесах перед Богом. Соответственно, принято считать, что в ней априори не может быть ошибок. Многие христиане равнозначно относятся к Библии. Давайте же сравним различные священные тексты и посмотрим, насколько мы можем полагаться на такие утверждения. Ведь согласитесь, если они претендуют на то, что явлены самим Создателем Вселенной, то в них должно быть соответствие с законом этого мира. Для нас, людей, стало нормой в ситуации, где мы чего-то не понимаем, вместо того, чтобы признать это и сказать «мы пока не знаем», придумывать некое, пусть и не всегда логичное, но объяснение. Например, наши предки сочиняли много легенд, пытаясь объяснить, что такое эхо. И так было почти с каждым явлением. Например, радуга. Скандинавы верили, что это мост, соединяющий мир людей и богов. В древнеиндийской мифологии это был лук бога Индры. По славянским поверьям, если пройти под радугой, то мужчина станет женщиной, а женщина – мужчиной. У многих африканских народов, там, где радуга касается земли, можно найти клад. У кельтов это были сокровища лепреконов и так далее в таком духе. Но сегодня ученые легко объясняют эффект радуги, как и то, почему мы видим радугу полукруглой, в то время, когда она круглая и у нее нет начала и конца. Подобное было и с Луной. У многих народов можно встретить легенду о лунном зайце, которого видели на Луне. В Китае это миф о Чане, которая стала богиней Луны и живет там во дворце вместе с этим зайцем. В индийском фольклоре зайца на Луну поместил бог Индра. У ацтеков один из богов схватил с земли зайца и швырнул его в Луну, чтобы та перестала светить так же ярко, как солнце, и тому подобное. Таким образом, конечно же, современной науке сложно оспаривать те или иные этические установки в святых текстах, но когда Писание претендует на фактологические утверждения, которые наука способна проверить и объяснить, то здесь возникает проблема. Например, многие легенды древности связаны со звездами. О созвездиях Ориона, Большой или Малой Медведицы слагались легенды, как они возникали на небесах, где мы видели символы животных, колесницы богов, инки видели лам, скандинавы – медведей, африканцы – зебр, индусы – слонов. Сегодня для нас звездное небо – ничто, для предков же это был целый мир, и кинотеатры, радиостанции, и смартфон с интернетом. Ведь где-то там, на звездах или дне океана, располагались дворцы богов. Например, в буддийской космологии Хинаяны бытие делится на несколько уровней. Земля там плоская, с возвышающейся в центре горой Меру. В Ведах также описана геоцентрическая модель, то есть что Солнце крутится вокруг Земли, а не наоборот. По Ведам и на Солнце, и на Луне есть жизнь, что совсем не удивительно для тех времен, ведь даже Кеплер верил в постройки на Луне. Оказывается, что по Ведам между Землей и Луной есть черные планеты Раху и Кету. Именно они причины затмений. При этом они одухотворенные существа и могут помочь человеку добиться успеха. И тут важно заметить, что индусы признают Веды вечно существовавшими и неспосланными богами. В Библии у Земли тоже есть концы, что вполне нормально. Было бы странным, если бы этого не было. увидели острова и ужаснулись, концы земли затрепетали. В 38 главе Иова мало того, что говорится про края земли, так еще и оживляется заря. Бог указывает ей стряхнуть нечестивых людей с краев земли. Вдобавок по Библии у земли есть опоры, которые удерживают ее. Если говорить о Мухаммеде, то и здесь все очевидно. Земля у него не движется. В его понимании мира есть 7 слоев земли и 7 слоев небес. Об этом тогда, видимо, говорили многие. И Павел говорил о том, что знает человека, который посещал третье небо. Вдобавок, горы у Мухаммеда сброшены на землю. Они нужны, чтобы земля не тряслась и к тому же поддерживают небо. Также у Мухаммеда восход и закат считаются объективными. Аллах даже клянется закатом солнца и проходящей ночью. Но ведь ночь – это только тень Земли по отношению к Солнцу, одной из сотен миллиардов звезд. Во Вселенной нет такого понятия, как закат и проходящая ночь. Ночь всегда есть и на Земле, и в космосе. Бог тут явно принижен до Бога не огромной Вселенной, а одной только Земли. Ведь если Он Бог Вселенной, то Он видит Солнце всегда, и Ему неведомы такие понятия, как закат и восход. И Солнце не заходит в мутный источник, а ведь Мухаммед даже подробно описывает географическое место заката Солнца. «Ты удлиняешь ночь, укорачивая день, и удлиняешь день, укорачивая ночь». Тут автор явно не знал о орбитах и движениях небесных тел. Он не понимал принцип, почему день увеличивается, а ночь уменьшается, и не знал, что, например, на Нептуне ночь длится 42 земных дня. Даже на Земле, вследствие наклона оси, полярная ночь на севере длится 174 дня, а на Антарктиде императорские пингвины долгие месяцы ждут солнца, практически не двигаясь в темноте. Так что тут Бог сведен даже не к Богу целой планеты Земля, а лишь ее части. Люди того времени не знали, что сутки на Земле когда-то длились примерно 6 часов, настолько быстро вращалась Земля. Ее поверхность была покрыта жидкой раскаленной лавой. Это все длилось сотни миллионов лет. Затем твердые элементы опустились вглубь, а более легкие остались на поверхности, сформировав земную кору. Как говорят эксперты, Земле повезло, что примерно 4 миллиарда лет назад в нее на огромной скорости врезался метеорит размером с Марс. В результате этого гравитация создала Луну из осколков. И именно Луна позже помогла сформировать нужный климат, а тот самый удар сместил ось Земли, благодаря чему на ней есть разные сезоны. Вдобавок, Мухаммед не понимал идеи, которая стоит за вычислением месяцев и высокосного года, и явно не знал о том, что Земля огибает Солнце за 365 дней плюс 6 часов, отчего каждые 4 года весна наступает не 20, а 21 марта. В Коране он говорит: «Добавление месяца к запретным только увеличивает неверие. От этого те, которые не веруют, сбиваются с пути Аллаха. Они в один год считают дозволенным прибавление месяца, в другой год объявляют запретным, чтобы уравнять количество месяцев, которые Аллах сделал запретными. Таким образом, они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах». Неужели астрономы до сих пор заблуждаются? Ведь Мухаммед от имени Творца Вселенной вступает в полемику с теми, кто пользуется более правильными расчетами, утверждая, что Бог с этим не согласен. Если в Коране просто неправильное понимание законов Вселенной, то Библия претендует на то, что на Земле жили люди, которые могли легко нарушать эти законы. Например, Иисус Навин остановил движение Солнца, которое по объему больше Земли почти в 1,5 миллиона раз. В Библии говорится: «Стояло Солнце среди неба и не спешило к западу почти целый день». Но если бы день был настолько длинным, это нарушило бы движение планет, и затмение стало неправильным. Но Библия говорит, что пророк Исаия заставил Солнце двигаться в обратном направлении. «Вот я возвращу назад на 10 ступеней солнечную тень, которая прошла по ступеням Ахазовым, и возвратилось Солнце на 10 ступеней». В Древнем Риме был миф о том, как богу Юпитеру так сильно понравилось заниматься любовью с женщиной, что он приказал ночи длиться долго. В индуизме бог Равана, благодаря своему исполинскому росту, мог останавливать солнце и луну. При его появлении солнце боялось подниматься, а ветры дуть. Но такое понимание наделяет и солнце, и ветры эмоциями живых существ. Помимо этого, Библия предлагает нам верить в то, что топоры умеют плавать по воде, как в случае с пророком Елисеем, или что осел может говорить человеческим голосом, как это было в случае с Валаамом. И, конечно же, много еще всего интересного, на что у нас сейчас просто нет времени. Другой аспект священных откровений – когда они явно противоречат логике. Один из самых явных примеров – это книга Мормонов. Миллионы людей на Земле верят, что это Божье откровение человечеству. В книге Мормонов Джозеф Смит описывает события, якобы происходившие в Америке с 600 года до нашей эры по 400 год нашей эры. Однако ученые с легкостью разоблачают ее, указывая, что описанные там многократно лошади и слоны просто не могли присутствовать в Америке в данный период. Коренные жители до приезда европейцев в 16 веке и понятия не имели, кто такие лошади или коровы. И ни одно крупное животное, кроме ламы, не было здесь одомашнено. Но книга Мормонов ясно говорит, что жители доколумбовой Америки разводили овец, коз и свиней, хотя свиней на этом континенте не было. Вдобавок, книга упоминает и массу других вещей, которые не могли быть здесь до приезда европейцев. Например, ячменя, пшеницы, шелка, так же, как и колесниц, железа и стали, металлических мечей и многого другого. Все это указывает, что книга вполне человеческое изобретение и никак не может быть откровением всеведущего Творца Вселенной. Также не стоит забывать, что люди древности думали о дожде и ураганах. Например, как можно считать, что дождь идет по воле Бога, когда он или ангелы открывают резервуары и люки на небе? Согласно Библии, небо – это твердый купол или потолок. Это как твердый водоем с дном, у которого Бог по желанию открывает отверстие. Более того, по Библии у Бога на небе есть хранилище со снегом и градом, которыми он пользуется, когда хочет наказать людей. Подобное понимание и у Мухаммеда. Гром нужен, чтобы славить Бога. При этом небо может разрушиться на куски, и на нем возможны трещины. Поэтому неудивительно, что богов надо просить о том, чтобы они открыли свои небесные краны и хранилища. Ну а то, что после потопа даже самые высокие горы были покрыты на высоту 150 локтей в течение 150 дней, и сказать нечего. И, наконец, пару слов о звездах, перед тем, как мы перейдем к выводам. У древних египтян солнце каждый день спускалось в царство мертвых, где бог Ра боролся с демонами. Раньше во многих традициях на звезды смотрели как на то, что приклеено или пришито к твердому куполу небес, поэтому небо называли твердью. Никто и подумать не мог, что между ними расстояние в миллионы световых лет, а сами звезды в миллионы раз больше Земли. Напротив, они представляли их крохотными, как капли росы на траве. В Бхагавад-гите Кришна говорит Арджуне, что Солнце – самый старый бог. Но как же миллиарды лет, пока во Вселенной не было Солнца? Ведь это лишь одна из миллиардов звезд только в нашей галактике, причем довольно молодая по вселенским меркам. Согласно ведам, полярная звезда – это наивысшая среди райских планет и столица Вселенной, находящаяся в самом ее центре. К ней, как к люстре, невидимой нитью, праваха, привязаны другие планеты. Согласно традиции индуизма, и так учил с вами Прахмупада, на ней живут боги, а именно третья форма воплощения Вишну, возлежащего на поверхности Молочного океана. Если во Вселенной происходят какие-то беспокойства, то полубоги приходят туда с просьбой о помощи. Но эксперты говорят, что полярная звезда – это система из трех разных звезд. Из-за своего особого расположения она кажется неподвижной при суточном вращении звездного неба. Именно это принесло много путаницы в наш мир. Ведь даже сегодня многие верующие уверены, что она не движется, а Земля не вращается вокруг своей оси. Согласно Мухаммеду, Аллах создал звезды как светильники для охраны. Или же он учил, что есть демоны, которые воруют определенную информацию, и Бог наказывает их падающими звездами. Так он думал о кометах и астероидах, что тоже нормально. Мухаммед не мог знать, что звезды не падают, ведь даже сегодня многие люди думают, что это звезды, а не кометы. И даже Иисус говорил ученикам, что звезды будут падать на землю в день суда. То есть Иисус явно не знал, да и не мог знать тогда, что звезды в миллионы раз больше Земли, и они не могут падать на такую крохотную планету. Выходит, что если бы не эти причины, то Бог и не создал бы миллиарды звезд, которые, кстати, не статичны. Это фабрики по производству химических элементов. Если бы звезды не взрывались, то не было бы ничего, кроме водорода. Вселенная продолжает регулярно рождать новые звезды и взрывать старые. Именно благодаря этим взрывам появились все металлы, да и все химические элементы, включая атомы, из которых мы состоим. Как говорит астрофизик Лоренс Краус в своей знаменитой книге «Вселенная из ничего», скорее всего, атомы в вашем правом и левом ухе родились от взрывов разных звезд. Поэтому очевидно, что Мухаммед или Иисус не понимали, как устроена Вселенная. В то время никто не понимал, что Земля крутится вокруг своей оси и вокруг Солнца. Если бы они знали об этом, то непременно поделились и шокировали бы всех людей. Но этого не произошло, и причина вполне понятна. Они так же, как и другие люди, в те времена не знали, что на Земле есть океаны и материки, разделенные ими. Они понятия не имели о том, что за океаном есть Австралия и Америка со своими цивилизациями и животным миром. о том, что Земле миллиарды лет и что до ближайшей из миллиардов галактик даже свету надо лететь больше 2 миллионов лет. И это лишь несколько примеров. Приводя подобные, это видео можно было бы растянуть на многие часы, но давайте ограничимся вышеназванным и перейдем к выводам. Глядя на все сказанное, возникает справедливый вопрос. Конечно же, найдутся многие, кто скажут, что Богу возможно все. Помню, я посещал проповедь в Бостонской церкви, и пастор сказал: «Разве вы сомневаетесь, что Иисус знал про компьютеры? Да он мог бы щелкнуть пальцем, и перед ним появился бы компьютер, но он не делал этого, чтобы не напугать людей». И все же я надеюсь, что подавляющее большинство согласится, что анатомия осла не позволяет ему говорить человеческим голосом. Ведь важно понимать, что даже у нас, людей, это заняло сотни тысяч лет эволюции, пока мы научились говорить. Если бы Бог мог так легко все организовывать, то зачем нужны были миллиарды лет? Если Бог настолько всемогущ, то почему Он не подскажет нам, как спасти моих друзей и родственников, которые умирают от рака? О, великий Боже! Зачем же так тебе лететь сквозь миллионы световых лет, приземлиться на крохотной пылинке и заниматься тем, чтобы поддерживать птиц в полете? Ведь согласно Корану, никто не поддерживает их в воздухе, кроме милостивого Аллаха. И согласно Библии, Бог занимается тем, что образует горы и ветер. Но зачем, Боже? Мы знаем, как сегодня образуются горы и ветер, и от чего идет дождь. Для этого не нужны боги и ангелы. Так неужели тебе больше нечем заняться в мире, где страдают миллиарды людей и животных? Это как жить в шикарном дворце посреди грязной свалки, где люди топчутся в помоях и гибнут от болезней, но не желать им помочь. Знать о том, как им легко избежать заражений, как им обеспечить себя чистой водой и едой, как им научиться пользоваться огнем, электричеством, но не помочь. Это как привести племя аборигенов, не видевших цивилизации, в город, где нет ни одного человека. Там будут магазины, полные полуфабрикатов, полные электроники и машин, но если им не объяснить, как все эти вещи могут им помочь, они так и будут жить в парке в шалашах, охотясь там на белок и жаря их на костре. Если эти священные писания слова богов и богинь, то почему они не говорят людям о интернете, электричестве, математике, медицине, ДНК, о том, как снять головную или зубную боль, как сделать анестезию, лечить болезни и другие практические вещи? Но нет. Как говорит профессор Шон Кэрролл, ни одного такого физического факта, которого люди тех времен не могли бы знать. Это поражает. Зачем боги молчат? Почему они не хотят помочь людям, а молча смотрят на их страдания? Почему Бог не говорит о размерах Вселенной? Зачем Он объясняет нам о том, как важно поклоняться Ему, как именно нам бить своих рабов, как разрезать скот, принося его на алтарь, или как поджигать подсвечник? А если они неправильно поджигают его, то Бог сжигает их живьем прямо у алтаря, как Он сделал это с Навадом и Авиудой, просто за то, что те неправильным огнем зажгли свою кадильницу. Почему Ему так важны такие мелочи? Почему Он просит нас убивать детей, если те не слушаются родителей, или отрезать руку жене, вместо того, чтобы научить нас разрешать конфликты? Чем просить нас не варить козленка в молоке его матери, пусть лучше бы сказал еще 5000 лет назад, как сделать жаропонижающее лекарство, чтобы дети не умирали от этого. Ведь если Иисус был самим Богом, то почему Он относился к заразным микробам так же, как большинство людей того времени, и называл их демонами? Ведь если бы Он знал про существование микробов и про то, как много людей ежедневно умирают от несоблюдения элементарной гигиены, то вместо того, чтобы учить своих учеников не мыть руки перед едой, как Он делал это в 7 главе Евангелия от Марка, Он обязан был рассказать им о вреде микробов и важности гигиены. Но Евангелие ясно говорит, что Он сам не мыл рук перед едой. Почему же нам, людям, до сих пор так сложно сказать простую фразу «я не знаю»? Вместо этого на вопросы типа «почему проблемы у Израиля?» мы отвечаем: «потому что Самсону отрезали волосы». Уровень воды в Ганге изменился. В чем причина? Наверное, боги гневаются на небесах. Сгорел храм Артемиды в Эфесе. А почему? Артемида пошла принимать роды у мамы Александра Македонского. Вот и причина. Не могут же вещи произойти просто так. Если в руке молоток, то начинаешь искать гвоздь. Поэтому у нас, людей, есть склонность все объяснять подручными средствами. Но согласитесь, что одно дело, когда Библия рассказывает про некие героические приключения, типа того, что Самсон с одной ослиной костью в руках перебил 1000 филистимских воинов за один день. И совсем другое, когда эта книга претендует на вещи, которые явно нарушают законы природы. Сегодня мы живем в 21 веке, и накопленный опыт предков должен помочь нам быть скромнее в выводах. Все это совсем не значит, что Бога нет. Просто глядя на фактологические расхождения с объективной реальностью, мы можем прийти к выводу, что всезнающий Бог явно не мог писать о том, что в Америке жили слоны и лошади, или что у него на небе есть хранилище снега и града, или что горы нужны, чтобы небо не провалилось и тому подобное. Поэтому, как минимум, мы можем заключить, что такие книги, как Тора, Новый Завет, Коран, Веды, Книга Мормонов и тому подобные, не были написаны Творцом Вселенной. Науки и не может быть в этих книгах, ведь современная наука появилась лишь 200-300 лет назад, а Веды, Библия или Коран писались давным-давно. Однако, даже если вы глубоко верующий христианин или мусульманин, не стоит расстраиваться. Это норма, в сомнениях нет ничего постыдного. Напротив, это двигатель прогресса. Именно сомнения в устоявшихся традициях побудили великих пророков восстать против них и предложить более лучшее решение. Так появилось и христианство, и ислам, и многие другие идеологии. Сегодня мы можем восхищаться жаждой наших предков познать мироустройство и стремлением поделиться тем, что они считали лучшим. Несомненно, священные писания были гениальными шедеврами для своих эпох. И когда-то жители аравийских пустынь заслушивались восхитительными поэтическими рассказами многоповидавшего погонщика верблюдов Мухаммеда. Так же, как мы сегодня заслушиваемся рассказами Илона Маска или Нила Тайсона. Но сегодня мы должны понимать, что во всех этих мировоззрениях логика хороша лишь для того времени. Следите за каналом, впереди нас ждет много увлекательных материалов.